Да ладно, Азула. Когда ты хотела взять Тайли с собой на поиски Зука, ты подождала сетку под ней и выпустила опасных зверей буйствовать. Да ты угрозами ее жизни заставила ее следовать за собой. Так не поступают с друзьями. И что? Я нуждалась в ней, и она отказала мне. Я лишь показала ей, что я права. И это шантаж и угрозы, а не дружное поведение. Когда ты являешься чьим-то другом, ты делаешь вещи во благо им, а не во благо себе. По крайней мере, ты принимаешь во внимание их чувства. Азула сердито сузила глаза и перевела взгляд между Мэй и Витеком. И в моей ситуации произошло то же самое. Мэй подумала, что не сказав мне о тебе, она сделала лучше для меня. Мэй скрестила руки перед собой и отвернулась с поднятой головой. Покоритель воды вздохнул и продолжил разговор. Если вкратце, то да. Нет, это не так. Я искала тебя, и она солгала мне. Она не лгала тебе. Она просто не стала поднимать эту тему. Это сокрытие правды. Это не намного лучше. Для тебя было лучше не знать о моем присутствии. Юная покоритель огня сузила свой взгляд на своем поваре и зашипела сквозь стиснутые зубы. Пожалуйста, поясни мне свой ход мыслей. Парень снова вздохнул. Азула, наши отношения буквально являются определением токсичных отношений. Видя растерянный взгляд всех присутствующих, он дал пояснение. Ядовитые, гнилые, плохие отношения. Ты преследуешь меня, пытаешься поймать меня и ограничить мою свободу, игнорируя мои мысли и чувства. Ты хочешь контролировать меня, и тебе наплевать на мое мнение. Принцесса без раскаяния пожала плечами. Я не вижу в этом проблемы. Я принцесса целой нации. Ты должен быть благодарен оказанному вниманию. Покоритель воды устало протер свои глаза. Даже не принимая во внимание, что я из иной, враждебной твоей нации, и у тебя нет какой-либо власти надо мной, ты относишься ко мне как к неживому предмету, на котором ты зациклилась и желаешь взять в свою собственность. Вначале ты искала своего брата и затем аватара, потому что один из них гнался за вторым, и в итоге они бы встретились. Но как только ты узнала обо мне, ты полностью забыла все свои предыдущие задачи, и даже когда аватар была у тебя в руках, ты использовала его, чтобы приблизиться ко мне, и забыла о нем, пока он не попытался убить меня. Я решила, что ты достаточно важен для меня, и собиралась найти и взять с собой. Я защищала тебя, но в своей одержимости мной, ты совсем забыла о своих целях. Ты собиралась отдать многое, чтобы получить меня в своей власти. Это нездоровое поведение, и именно это старалась предотвратить Мэй. Принцесса скрестила свои руки. Значит, это оправдывает ее предательство, ведь в итоге все обернулось как нельзя лучше. Витек склонил голову на бок. Разве? Команда аватара сбежала. Все еще планируют схватки против тебя и твоего отца. Зука возвращается героем, и твой дядя вне тюремной камеры. И я думал, что ты желала не этого. Зука окинул принцессу и покорителя воды гневным взглядом. И, что хуже всего, ты атаковала моего друга и заставила меня защищать его до тех пор, пока не нанесла мне смертельную рану и не разбила мне сердце. Генерал Лайра хрюкнул в свою кружку чая, и Мэй ухмыльнулась краешком рта. Покоритель воды обвел всех присутствующих безэмоциональным взглядом. «Я рад, что вам смешно». Старый генерал приподнял свою чашку и не стал отвечать. Азула скрипнула зубами. «Это все равно не оправдывает ее предательство. Ей стоило рассказать мне о тебе». Витек отрицательно покачал головой. «Ей, не стоило. Твоя одержимость мной нездорова. Тебе надо научиться жить, не давая ей власть над собой. Она желала лучшего для твоего духовного здоровья. Я ошибся, когда постоянно дразнил тебя своей готовкой. В этом я признаю свою вину, но она хотела защитить тебя от тебя. Мне не нужна защита, мне нужна поддержка. Поддержка плохих идей является признаком плохих друзей. Друзья бы сказали тебе в лицо, если ты делаешь глупости, тебе стоит остановиться. Подлизы и прихлебатели являются худшими людьми для поддержки. Мы не хотела этого для тебя». Юная покоритель огня снова сузила свой взгляд на своем поваре. «Да ты защищаешь Мэй, у тебя есть на это причина». Зука рассердился еще сильнее в ответ на эти слова. Парень постарше проигнорировал его яростный взгляд и ответил принцессе. «Мэй никогда не делала мне что-либо плохое. У нас дружественные отношения, и я не люблю относиться к людям плохо без явных причин для этого». Азула от досады сжала свои кулаки. Она отвернулась от них и обратилась к Тайли. «Пошли, оставим предателей одних. Мне не нужны предатели среди друзей». Тайли не сдвинулась с места. Она отвела виноватый взгляд в сторону и свела указательные пальцы перед собой в застенчивом жесте. Покоритель огня в шоке уставилась на нее. Витек обратился к ней. «Ты столько времени гналась за мной, «Неужели ты удивлена, что я буду использовать готовку, чтобы подкупить твоих друзей?» Азула повернулась к покорителю воды с широко раскрытыми глазами. Видя, как он смотрел ей прямо глаза без угрызения совести, она еще сильнее разозлилась. Она снова отвернулась и вскинула руки вверх, прежде чем резко опустить их. Она смогла взять себя в руки и не стала вредить кому-либо, лишь подожгла небольшой коврик, прежде чем уйти. Витек жестом потушил огонь и проводил взглядом спину удаляющейся принцессы. «Я уверен, она остынет и простит вас». Тайли и Мэй обменялись взглядами. Мэй вздохнула и покачала головой. «Все нормально». Девушки вместе удалились, оставляя мужчин одних в комнате. Зука указал пальцем на покорителя воды. «Держись подальше от моей девушки. Я не желаю видеть тебя рядом с ней. Ты и так успел втянуть ее в неприятности с Азулой». Витек удивленно посмотрел на него. «Да ты идиот, именно ты и твои слова стали причиной ссоры с Азулой. И не тебе решать, что мы делаем в свободное время. Ты с трудом контролируешь себя, не надо пытаться контролировать посторонних людей. И твое поведение в отношении Мэй ужасно. Что ты будешь делать, если мы не прекратим общаться? Я пленник принцессы и нахожусь под ее защитой. Ты что, станешь угрожать Мэй, чтобы остановить ее?» На скулах блудного принца заиграли желваки. Покоритель воды усмехнулся. «Я вот что придумал. Твой дядя собирался обучить меня настоящему покорению огня. Когда я узнаю достаточно, ты можешь вызвать меня на Огникай. Я уверен, мы запросто сможем уладить наши разногласия». Принц ошарашенно повернулся к своему дяде. «Ты серьезно собираешься учить этого преступника покорению огня? Он покоритель воды и наш враг. Ты серьезно собираешься предать нашу нацию?» Генерал Айра пару секунд пробуравил Витека, прежде чем повернуться к своему племяннику. Он пожал плечами и заговорил. «Ты так говоришь, словно мой статус как-то отличается от его. Он может создать огонь, для меня этого достаточно. И именно он вытащил меня из тюремной камеры, так что мне он не враг. Азула может и относиться к нему с напускной жестокостью, но рядом с ним она меняется и ведет себя гораздо лучше, чем обычно, так что и они не являются врагами. Так что я не знаю, почему ты считаешь его своим врагом». Молодой покоритель огня по белых костяшек пальцев сжал кулаки и гневно смотрел на обоих мужчин. «Как ты мог так предать меня? Я думал, мы семья». Генерал Айра прикрыл глаза и ответил. «Мы и остаемся семьей. Еще непонятно, кто кого предал. Я думал, у нас хорошая жизнь, и ты вскоре тоже решишь измениться и отбросишь свое прошлое, но ты снова погнался за аватаром и стал биться с ним. Я думал, ты уже понял тщетность подобных действий, но я ошибся. Я сильно разочарован в тебе, племянник». Принц зарычал в ответ и быстро развернулся, чтобы скрыться из комнаты. Дверь с громким ударом закрылась за его спиной. Старый генерал сделал медленный выдох. Когда он раскрыл свои глаза, в них блестела влага. Говорить с ним подобным способом крайне сложно. «Я доверяю тебе, но неужели это необходимо?» Витек кивнул. «Я уверен, для некоторых, худшим, что может произойти с ними, это исполнение их желаний. Он скоро поймет, что все, чего он достиг, не доставит ему удовлетворения. Тогда он сможет начать новый поиск собственного пути». Мужчина взял свою кружку и медленно отпил из нее. «Я думаю, ты делаешь то же самое с моей племянницей. Ее путь из ее клетки отличается от пути Зука, но я уверен, что ты ищешь способ помочь ей». Молодой парень посмотрел на генерала в отставке с приподнятой бровью. «Старик, ты впадаешь в маразм. Я делаю все возможное, чтобы получить хоть какую-то выгоду в сложившейся ситуации». Генерал слегка улыбнулся. «Если бы ты считал ее безнадежной, ты бы уже сбежал, либо убил бы ее. Вместо этого, ты играешься с ней и заставляешь ее реагировать на твои действия. Ты надеешься, что сможешь освободить ее от оков ее прошлого». Покоритель воды прикрыл глаза и медленно выдохнул. Он ненадолго задумался. «Я люблю видеть в людях лучшие. Я надеюсь, что в Азуле еще осталось что-то хорошее, и я смогу найти это. Возможно, она не является полноценным монстром. Просто она бесит меня после всего произошедшего, и мне сложно контролировать себя в ее отношении. Мне кажется, что она пробуждает во мне самые худшие». Старый генерал кивнул с мудрым видом. «Мне понятно состояние, когда человек делает тебя хуже, чем ты есть на самом деле, но мне кажется, что сейчас это необходимо вам обоим. Ее отец никогда не показывал ей добра, и ее мать редко вела себя как настоящая мать. Она хорошо знает жестокость, это что-то понятное и привычное для нее, а вот доброты она знает слишком мало. Внутри у нее все искажено, она потеряна и ранена, и сомневаюсь, что кто-то, кто не имеет внутри себя и жестокость, и доброту, сможет распутать тот клубок ужасов, который она держит в себе. Витек окинул мужчину напротив него удивленным взглядом. «Мне кажется, ты даешь мне странные советы. Вроде бы, ты должен вещать мне о понимании и терпении, а никак не о враждебности в ответ на ее враждебность. Дай мне свою чашку, мне кажется, у тебя неправильный чай, неправильный мед, и где-то здесь летают неправильные пчелы». Старик не дал забрать у него чай и ударил парня по рукам. «Я пытался быть добрым с моей племянницей. Она всегда была трудным ребенком, особенно после исчезновения Урсы. Без ее матери девочка стала еще более жестокой и мстительной, так же как и мой брат, но без мудрости и самоконтроля. Он сделал из нее худшую версию самого себя. Я давно был готов отвернуться от нее и умыть руки, но я увидел, как она реагирует на твое присутствие. Возможно, она и пробуждает худшее в тебе, но ты пробуждаешь лучшее в ней. Я надеюсь, ты сможешь вытащить ее из той дыры, в которую ее загнал ее отец». Комната погрузилась в тишину. Витек стал говорить каждый день, но он не стал лично прислуживать Азуле. Вместо этого, он разделял свои трапезы с генералом и девушками в их группе. Зука все еще злился на него и ел вместе с ними. Суюки не понимала, почему она была на свободе и обдумывала план побега. Она не могла понять, как Витек мог так дружелюбно относиться к людям из нации огня. Она избегала их сколько могла и поэтому мало общалась с покорителем воды, который проводил время с ними. После одного из приемов пищи, за Витеком пришла служанка и передала ему приказ от принцессы. Тот не хотел в очередной раз злить ее, так что последовал за ней. Его довели до комнаты, в которой находилась Азула, и он вошел внутрь. «Ты чего-то хотела?» Девушка повернулась к нему с прищуренным взглядом. «Я хотела поговорить о том, как ты настроил моих друзей против меня». Покоритель воды закатил глаза от ее слов. «Я не настраивал их против тебя, я всего лишь попросил их промолчать о нашей встрече. Они не планировали твое убийство или пленение». Принцесса фыркнула, выражая отсутствие веры в его слова. Она стала ходить взад-вперед по комнате. «Мне не нравится, как просто ты смог втереться в доверие им. Мне надо избавиться от бывших друзей и найти новых, верных товарищей». Витек еще раз закатил слова от ее трагичности. «Ты сходишь с ума от своей паранойи, не надо спешить и делать то, о чем можешь вскоре пожалеть. Ты не можешь купить или напугать людей и сделать их своими друзьями. Тайли и Мэй знали тебя с самого детства, они принимают тебя и даже относятся к тебе без ненависти, что лучше, чем отношение многих людей вокруг тебя. Ты хочешь сказать, что я не нравлюсь людям? Я принцесса огненной нации, они должны любить меня, я лучшая из лучших. Тебе сложно симпатизировать, Азула. Ты угрожаешь, пугаешь и унижаешь почти всех вокруг себя. И тот факт, что ты думаешь, будто твой титул хоть как-то влияет на отношение людей к тебе, делает твою ситуацию совсем печальной. Тебя саму совсем не впечатляет титул аватара, а о нем известно во всем мире». Девушка повернулась к нему. Она направила на него полный гневом взгляд. «Так почему ты все еще здесь, если тебе так невыносимо со мной? Разве ты не должен бежать и искать своих людей? Я уверен, мои люди в порядке и без моего присутствия. Здесь самое выгодное место для меня. Я могу учиться и готовить без лишних хлопот. Я также могу мешать тебе и твоим планам». Он ухмыльнулся в лицо покорителю огня, заставляя ту злиться сильнее. «А стоит ли это того, если ты так ненавидишь меня?» Покоритель воды хищно улыбнулся. «Я не испытываю к тебе ненависть, но и особой любви к тебе у меня нет. Ты бесишь меня, и меня злит твое присутствие, что для меня довольно необычно. Обычно я расслаблен и спокоен, и мне нравится, что мое присутствие часто злит тебя. Это похоже на игру, насколько сильно я могу разозлить Азулу. Твой гневный вид наполняет то, что у меня сейчас вместо сердца, теплом». Ее трясло от слов и дерзости ее повара. Она подняла ладонь и попыталась дать ему пощечину. Витек запросто схватил ее запястье. Она подняла свободную ладонь и попробовала снова. Покоритель воды схватил и эту руку. Она зашипела на него. «Отпусти меня. Не думаю, что это хорошая идея. Я не хочу, чтобы ты била меня». Она попыталась освободить свои руки, но его ладони были подобны тискам. «Сейчас же отпусти меня. Ты не можешь так со мной обращаться». Парень ухмыльнулся ей в лицо. «Похоже, что все же могу. Я знаю, что ты запросто можешь выбраться, ты просто сдерживаешь себя. Я не хочу навредить тебе, когда ты только встал и начал готовить. Если я оставлю на тебе ожог, ты снова станешь бесполезным». Парень изучающе посмотрел на девушку перед собой. «Я знаю, что ты чего-то добиваешься, но не понимаю чего. Ты могла бы просто попросить. Ответ Азулы был полон яда. А ты станешь делать то, о чем я тебя попрошу. Я сомневаюсь в этом. Мы не обменялись достаточным количеством угроз для этого. Я всего лишь хочу наказать тебя за то, что ты настроил моих друзей против меня. Витек покачал головой. Я не настраивал их против тебя. Они просто не хотели подпитывать твою одержимость. И я не хочу, чтобы ты наказывала меня, так что на ближайшее будущее мы застряли в данной ситуации. Принцесса покраснела и снова попыталась освободить свои руки. У нее это не получилось, так что она продолжила стоять на месте со своими запястьями в руках ее пленника. После недолгой паузы она медленно выдохнула. «Ладно, отпусти меня, я не стану наказывать тебя». «Не станешь, я не верю тебе. Я не хочу продолжать стоять здесь с тобой остаток вечера. Отпусти меня и уходи». Витек посмотрел на девушку сверху вниз из-за разницы в их росте, и не заметил в ней и капли раскаяния и вздохнул. Он отпустил ее и она сделала шаг назад. Он тоже отступил, не поворачиваясь к ней спиной, но она просто терла свои запястья. Он медленно повернулся и подошел к двери. Когда он потянулся к ручке, он услышал быстрое движение чего-то за спиной. Он повернулся и увидел Азулу с ее поднятыми вверх руками, держащими что-то. Он успел среагировать, подняв собственные руки и заблокировав ее атаку, и затем толкнул ее всем своим телом, заставляя ее удариться об металлическую стену и выбивая воздух из легких. Ее руки были зафиксированы над ее головой одной ладонью. Предплечье второй руки уперлось ей в горло. Металлический поднос упал на пол, заполняя комнату громким звоном. Витек удивленно смотрел на него и медленно повернулся к принцессе, которая с вызовом смотрела на него. «Ты с ума сошла?» Она усмехнулась ему в лицо. «А что если так, что ты станешь делать? Ударишь меня? Ты же не хочешь становиться похожим на меня, не так ли? Я от испуга был готов пустить сосульку тебе в голову. Ты была на волосок от получения титула бывшей принцессы огненной нации. Я без понятия, что за игры ты тут играешь, но это становится опасно для обоих из нас. Перестань, а вот и не перестану. Тут главный не ты, а я. Так что я заставлю тебя слушать и уважать меня. Это не тот способ, которым можно заслужить послушание и уважение. Не тот, а мы посмотрим». Витек застыл на месте и смотрел на внезапно повеселевшую принцессу. Она буквально вибрировала на месте, удовлетворение от вреда, который она почти причинила ему, было ощутимо в воздухе, и он подумал, что девушка перед ним реально сошла с ума. Она снова стала извиваться и пыталась выбраться из его захвата. «В следующий раз я применю огонь. Отпусти меня, и я научу тебя никогда не проявлять неуважения ко мне». Он не мог понять, что происходит с ней. Она была исключительным лжецом. Даже Тоф не могла определить, если она говорила правду, но сейчас все, что он чувствовал через свое покорение, было ее восторг. Похоже, что она была настоящим садистом и реально хотела причинить ему боль. Ему в голову пришла лишь одна мысль. Он изменил положение руки, которая была у ее горла, и положил ладонь ей на горло. С небольшим усилием он соединил их вместе своим покорением. Как только покоритель воды взял ее тело под контроль, он увидел, как ее зрачки расширились и ее пульс ускорился. Ее глаза широко раскрылись. «Ты видишь, что мне пришлось сделать из-за тебя, Азула? Этого можно было избежать». Он отпустил ее руки и заставил ее опустить их. Своей силой он контролировал ее действия и расправил ее руками и ее одежду. Все еще держа ее за горло, он направил ее поднять поднос и положить его на стол. Парень чувствовал, как ее сердцебиение ускорилось еще сильнее, и ощущал, что ее переполняли эмоции, но все еще не понимал, какие именно. «Не обязательно было доводить до этого. Я знаю, что тебе страшно, но ты сама виновата в произошедшем». Он посадил ее на стул за столом с зеркалом. Ее рука взяла расческу и медленно расчесала ее волосы. Он чувствовал, что она не успокаивается. Покоритель воды направил ее положить предмет на стол и опустить руки себе на колени. «Мы закончили. Я не хочу вредить тебе или еще сильнее пугать тебя. Я надеюсь, что тебе достаточно». Он странно себя чувствовал, ведь до сих пор он не испытал и капли сопротивления от принцессы. Каждый раз, если только он не толкал ее на борьбу, она просто давала ему власть над собой. Витек вздохнул и медленно отпустил контроль над ее телом. Азула продолжила сидеть на месте, делая глубокие вдохи. Ее нос слегка подергивался, и ее глаза следили за ним сквозь зеркало. В ее глазах был странный голод. Он отступил и медленно вышел из комнаты, оставляя ее одну, чтобы дать ей успокоиться. Закрыв за собой дверь, Он развернулся и пошел прочь. Глава 43. Суюки и Витек тренировались вместе в незанятой комнате под палубой корабля. Там было достаточно места, чтобы свободно передвигаться, так что они вместе выполняли движения, которые показывала девушка. Девушку из воинов Киоши терзали сомнения насчет Витека, но он вызволил ее из заточения и добился для нее всех удобств, которые недоступны заключенным. Ну, по крайней мере, Азула сделала это по его просьбе. В любом случае, она была рада быть на условной свободе, и ей не запрещалось учить других стилю Киоши. Это просто редко происходило. Поэтому они вместе оттачивали стиль аватара Киоши. Пока они перетекали из одного движения в другое, Суюки обратилась к Витеку. «Все еще не понимаю, почему ты не пытаешься сбежать? Сакка и Катара будут собирать людей вместе для будущей атаки. Ты бы смог помочь им, особенно после смерти Анга». Витек на мгновение застопорился в своих движениях, прежде чем продолжить. «Ах да, я же не говорил тебе. С Ангом все в порядке. Молния ударила по мне, Анга просто слегка шокировала, и он потерял сознание. Он жив и здоров». Девушка остановила свои движения и повернулась, чтобы посмотреть прямо на покорителя воды. «Что? Тогда почему ты здесь? Ты должен пытаться встретиться с ними и помочь им. Ты нужен им». Витек тоже остановился. Он отрицательно покачал головой. «Я уже обучил их всему, чему мог. Теперь моя надежда в том, что потеря меня даст им достаточную встряску для движения дальше. Они принимали все это за игру, особенно Анг. Я надеюсь, что теперь они возьмут себя в руки и начнут расти над собой. А пока, я могу работать здесь. Генерал Лайра на моей стороне и желает закончить войну. Зука до сих пор не нашел себя, но я думаю, он вскоре найдет добро в себе. Самой серьезной проблемой является Азула. Она до сих пор слишком непредсказуема и нестабильна. А так как у меня есть способ влиять на нее, возможно, у меня получится перетянуть ее на нашу сторону». Девушка-воин задумалась над сказанным. «Я не думаю, что есть смысл мне оставаться здесь с тобой, так что я буду искать способ сбежать и встретиться с аватаром в будущем». Витек задумчиво потер свой подбородок. «Если ты хочешь найти аватара, то тебе стоит придерживаться Зука. Он мастер по поиску аватара и в будущем снова отправится искать его». «Что? Он же пытался найти аватара, чтобы вернуть себе свою честь. С чего бы ему искать аватара теперь, когда у него есть все, чего он хотел? Люди крайне редко несчастны из-за нехватки чего-то. Счастье должно идти изнутри. Ты думаешь, злобный парень резко станет счастливым, если получить что-то, что ему не хватало все эти годы? Ты думаешь, он был счастлив до этого? Вскоре он поймет, что сделал глупости, попытается все исправить». Суюки посмотрела на Витека с сомнением. «А откуда ты это знаешь?» Видя, что они перестали тренироваться, он сделал растяжку и сел на пол. Он достал бутылку воды и отпил из нее, затем предложил ее девушке, и та приняла бутылку. «Ты знаешь, что я стал шефом и хозяином покорения вкуса. Я стал столь успешным, потому что знал будущее этого мира, хотя в основном это было путешествие аватара. Объединение Зука и аватара является одной из известных мне картин будущего. Возможно, я все изменил, но Зука до сих пор стоит на пути, который был уготован ему. Так что просто следуй за ним, и он доставит тебя туда, куда ты хочешь попасть. А до тех пор, ты можешь надоедать ему сколько влезет». Девушка Киоши улыбнулась его словам. Тут кто-то постучал в дверь. Она раскрылась, открывая Тайли с другой стороны. «Привет, я везде искала вас. Я слышала, что вы учите что-то новое и хотела присоединиться». Суюки посмотрела на девушку и потрясла головой. «Я не буду учить кого-то из нации огня, иди отсюда». Тайли расстроенно надула губки, и в ее глазах заблестела влага. Она повернулась к покорителю воды и уставилась на него щенячьим взглядом. Парень вздохнул и повернулся к Суюки. «У Тайли есть ее собственный стиль, стиль блокировки жизненной энергии. Он парализует тело и блокирует покорение, если ты смогла попасть по противнику. Он мог бы быть довольно полезен тебе и другим воинам Киоши, которых ты сможешь обучить, когда вернешься домой. Так что обмен знаниями и взаимное обучение может принести пользу всем». Девушка из царства земли взялась за подбородок и стала обдумывать эту мысль. Он повернулась к парню. «Ты думаешь, оно стоит того? Ну, насколько я знаю, она смогла победить Катару в их первой стычке, и Тайли не является покорителем. Она также остановила Тоф от убийства Азулы, когда та попала в меня молнией. Я думаю, ее навык очень полезен». Суюки повернулась к девушке, которая смотрела на нее тем же взглядом, которым она смотрела на Витека. Ее выражение лица не задели никакие струнки внутри Суюки, но одобрения со стороны Витека было достаточно. Она сделала приглашающий жест в сторону девушки. «Ладно, заходи, проведем поединок. Мне стоит знать, с чем я имею дело». Девушка-циркачка вошла и встала напротив воина Киоши. Они встали в стойке, готовые к поединку. Покоритель воды не стал вставать. «Я не буду драться с вами, я не хочу, чтобы мое покорение блокировали, возможно, это опасно для меня, так что я воздержусь». Девушки кинули взгляд в сторону сидящего парня и повернулись друг к другу. Они были готовы к схватке и сразу пошли на сближение. Когда они закончили, Витек предложил им обоим массаж. Суюки отказалась, говоря, что на пути воина непозволительно баловать себя, что парню казалось глупостью, но он не стал спорить с ней. А Тайли согласилась на его предложение, и после того, как он взял пару необходимых вещей из своей комнаты, он пришел в комнату к гимнастке, где с применением своего покорения быстро смыл с нее грязь и пот и затем сделал ей массаж. Процесс массажа сопровождался громкими стонами со стороны девушки, но ничего кроме массажа там не происходило. После, он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь и оставив спящую девушку одну. Ему нравилось помогать людям, но из-за того, что на корабле не было свободных девушек, Витек потихоньку сходил с ума, особенно с выходками Азулы. Тайли не считалась, ее счастье и веселье были заразительными, и Витеку было сложно рассматривать ее в подобном ключе. Гуляя внутри корабля, он думал, чем ему заняться. Он не хотел встречаться с принцессой нации огня, она медленно, но верно сводила его с ума. Айра, скорее всего, попивал чай и читал свитки, так что он никуда не пропадет. Зука, скорее всего, вел себя как обычный угрюмый подросток. Покоритель воды решил пойти и проверить возвращающегося принца. Он не совсем понимал враждебность принца в его сторону. Он не думал, что сделал что-то, заслуживающее такой враждебности, но кто мог знать, о чем думал покоритель огня. Он ни к кому из всех встреченных людей не относился с добром. И вообще, он был совсем как Азула, только вместо угроз расправы из него лилась постоянная злоба. Цель поиска нашлась на палубе корабля и стояла, облокотившись на металлические перила, и смотрел на горизонт. Мэй рядом с ним не было, чего и ожидал Витек. Вероятно, они еще не помирились после того, как Зука рассказал Азуле о встрече между покорителем воды и ей. Парень из водного племени подошел и облокотился рядом с принцем. «Привет, Зука. Есть минутка поговорить? Я не хочу с тобой говорить. Отстань от меня». «Ой, да ладно тебе. Ведь не я наябедничал Азуле о встрече между мной и Мэй. Она заслуженно злится на тебя. Это ты настроил их друг против друга и подтолкнул к предательству. Я не мог позволить моей сестре греть такую змею у себя на груди. Неужели у тебя в кои-то веки проснулись теплые чувства к собственной сестре? Аж захотелось спасти от ядовитого и коварного меня?» Принц раздраженно фыркнул на его слова. «Еще чего, я просто не хочу, чтобы ты скармливал ей еще больше своего яда, между нами и так все непросто, а ты настроишь еще больше людей против нас или натравишь нас друг на друга». Покоритель широко улыбнулся в ответ на слова парня помладше. «Скорее брата на сестру, или может дядю на племянника». Покоритель огня скрипнул зубами от слов повара его сестры. «Каждое твое слово, яд и отрава, конечно, а когда говорит кто-то из членов твоей семьи, из их уст льется жидкое золото и вкуснейший мед, не так ли, Зузу?» Принц сильнее вцепился в перила. «Возможно, именно я довел тебя до изгнания, или возможно, это я толкал тебя на поиски аватара вместо поиска собственного пути в мире». Принц повернулся к Витеку. «Зачем ты здесь? Разве ты не должен готовить или ухаживать за моей сестрой?» Повар сделал неопределенный взмах рукой. «Ну, мне больше нечем заняться. Я решил поболтать с тобой. Я был вроде мудрого взрослого в нашей группе, как твой дядя у тебя. Так что я подумал, мы можем поговорить, и я дам тебе совет. У меня для этого был дядя, и ты настроил его против меня». Покоритель воды посмотрел на парня помладше с приподнятой вверх бровью. «Я настроил его против тебя, да, до того, как пришел ты, у нас все было в порядке. После встречи с тобой, он послушался твоих наставлений и дошло до того, что он предал меня в Басинксе». Маг воды поднял взгляд вверх и задумчиво почесал свою бородку. «А я помню все немного иначе. Во-первых, я не приказывал и не наставлял, лишь давал советы и направления в пути. Вы оба могли просто проигнорировать меня, но твой дядя достаточно мудр, чтобы не искать обходного пути там, где уже проложена дорога. И вообще, Именно ты бросил своего дядю и сбежал снова драться с аватаром и его друзьями. Он был счастлив просто продавать чай и жить вместе с тобой. Но я не был счастлив. У меня была миссия, которую я должен был закончить, и он был дураком, если думал, что я просто так сдамся. Ну, конечно, конечно. И как твоя миссия сейчас? Ты чувствуешь, что завершил ее? Твоя честь вернулась? Покоритель огня сузил свой взгляд на покорителя воды. Мой отец восстановит мою честь, как только я вернусь домой. Я буду героем бок о бок с ним. Витек улыбнулся парню помладше. И весь смысл в этом, в желании стоять рядом с твоим отцом, в желании вернуть то, чего тебя лишили несколькими словами. Ты думаешь, что сказанное кем-то может изменить то, что ты испытываешь внутри? Зука разозлился и повысил голос. Как будто ты можешь знать, что у меня внутри. Ну, я могу вообразить. Изгнан из дома ради невыполнимой задачи, постоянные вражда и унижение при встрече. Прямо в лицо сказали, что пока не случится невозможное, можешь не возвращаться. Переполнен обжигающим желанием доказать всем их ошибки. И теперь, когда твоя задача достигнута, ты возвращаешься домой, и ты все равно чувствуешь, что чего-то не хватает. Ты не чувствуешь в себе удовлетворения, не. Принц посмотрел на собеседника взглядом полным гнева. И что? Ты скажешь, что вырос как и я, и что у тебя была похожая задача, и ты понимаешь меня. Расскажешь мне историю о том, что все становятся лучше и что надо лишь найти баланс внутри, и тогда все станет лучше. Покоритель воды одарил младшего парня мягкой улыбкой. На самом деле, я полная твоя противоположность. У меня были любящие родители, от которых я сбежал в погоне за своими амбициями. Меня любили и принимали, несмотря на мою эксцентричность. Я был переполнен любопытством и желанием путешествовать без какой-либо четкой цели. Я счастлив как никогда, несмотря на то, что мои друзья пострадали и меня самого едва не убили. Я наслаждаюсь каждым моментом моей жизни, несмотря на то, что Азула ведет себя как умалишенная. Мы не могли бы различаться друг от друга еще сильнее, как бы ни старались. И знаешь, какое самое главное различие между нами? То, что разделяет твое недовольство и мое счастье, твое внутреннее смятение и мое удовлетворение. Зука не нравилось сказанное покорителем воды, но все же в его словах было что-то, что цепляло его где-то глубоко внутри. Что это? Я всегда следовал своему собственному пути. Даже когда я ушел от родителей, чем сильно разочаровал их, когда мне приходилось отринуть собственную гордость и работать голыми руками, чтобы выучить самые основы любых необходимых людям навыков. Когда мне приходилось марать руки в крови, чтобы защитить самого себя, я всегда делал то, что считал правильным. Я и никто другой. Если чужое мнение отличалось от моего, я делал все возможное, чтобы доказать мою правоту. Витек повернулся к принцу и жестом указал на него. А что ты сделал для самого себя? Ты всю жизнь следовал пути, по которому тебя направил кто-то еще, и теперь ты возвращаешься домой после того, что исполнил задание, данное тебе кем-то другим. Что ты чувствуешь насчет этого? Зука молча и с раздражением смотрел на собеседника. А что ты можешь чувствовать, следуя чужой воле и выполняя чужие желания? Ничего. Пусто внутри. Не говори, словно знаешь, что я испытываю. Скажи мне, что я не прав. Парень помладше мог лишь сильнее сжать кулаки и смотреть на покорителя воды сквозь свои растрепанные волосы. Ты чувствуешь опустошение, потому что ты хотел совсем не этого. Ты хочешь испытать отцовскую любовь, его признание. Но скажи мне, ты вообще когда-либо имел их? Он когда-либо говорил тебе, что рад видеть тебя и гордится иметь такого сына без издевок и насмешек? Зука медленно выдохнул дым из носа. Если так важно иметь признание родителей, почему ты ушел от них? Витек склонил голову в бок. А это не важно, не для меня. Я любил своих родителей, и они любили меня в ответ. Но у меня были вещи, которые я хотел достичь. Я выбрал свои амбиции, следовал им и достигал всего, чего хотел. Ты не хотел искать аватара, бегать по всему миру, выискивая легенду, драться. Ты убедил самого себя, что это так, ведь только так ты мог получить любовь своего отца. Но так ли это? Ты потратил годы в поисках аватара. Разве Азула относится к тебе как-то иначе? Станет ли твой отец уважать тебя и даст ли той любви, которую ты так желаешь получить? Я готов поставить все свое состояние, что нет. Зука чувствовал, что в его ладонях загорается пламя, и боролся с собой, чтобы успокоиться. Он снова схватился за перила и позволил внутреннему жару погаснуть об холодную металлическую поверхность. Всего его тело было напряжено, словно натянутая струна, и он старался расслабиться. Витек повернулся к морю и посмотрел вдаль. Самое смешное в том, что ты имел то, чего желал все это время, Ты просто никогда не понимал этого, ведь сам не знал, чего ты хотел. Ты так ухватился за идею вернуть себе честь. Ты сам не понял, что ты хотел что-то иное. Просто для тебя это было единственной ниточкой, ведущей к твоей идее любящего и принимающего тебя отца. Гнев полыхал внутри принца. Его лицо исказилось из-за переполняющей его ярости. Он резко повернулся к покорителю воды и посмотрел на него глазами полными огня. Его тело било дрожь. «Вот теперь я точно знаю, что ты несешь чушь. Если бы у меня было что-то подобное, я бы увидел это и почувствовал. Все время, пока я путешествовал, во мне горела потребность доказать свою правоту, доказать всем, что они ошибаются. У меня была задача, ради которой я готов был пойти на все. Я для ее достижения пожертвовал всем, чем мог, и никогда я не испытывал ничего, что делало мой путь проще». Витык подошел к парню помладше. Он проигнорировал его перекошенное от ярости лицо и искры, играющие на кончиках его пальцев. Он положил ладонь на его плечо и сильно сжал, заставляя того скривиться от боли. «Тебе сказали, что ты недостаточно хорош. Они не приняли твоих слова и тебя самого. Они сказали, что не примут, пока ты не сделаешь невозможное. И если они не приняли тебя, ты не мог принять самого себя. Теперь ты возвращаешься домой, и ты до сих пор не принял самого себя и почему-то думаешь, что они сделают это. Но, все это время, рядом с тобой был тот, кто принимал тебя таким, каким бы ты ни был, и всегда поддерживал тебя». Принц закрыл глаза и сжал кулаки в попытке унять разбушевавшийся внутри ураган. Его переполнял гнев, но с ним были и грусть, и ненависть, и он сам не понимал, кому были адресованы все эти чувства. «Знаешь, генерал Лайра всегда давал хорошие советы, он даже Азуле помогает, хотя она и была наименее любимая из детей его брата. Я уверен, если ты подойдешь к нему, он выслушает тебя и окажет любую посильную помощь». Зука потряс головой, не способный поверить в это. «Он не может. Он предал меня, или я предал его. Я так зол на себя, как он может относиться ко мне иначе? Как он может даже думать о разговоре со мной?» Покоритель воды сделал задумчивый вид. «Он принимал тебя во время всего твоего пути, даже когда ты не принимал самого себя, включая твой гнев и твое отвращение к себе. Возможно, он скорбит из-за ссоры с тобой, но я сомневаюсь, что он ненавидит тебя и хочет, чтобы ты страдал. Если ты пойдешь к нему, он примет тебя с распростертыми объятиями». Принц скинул руку со своего плеча и сделал несколько шагов прочь. «Ты ошибаешься. Я не могу просто пойти к нему, будто ничего не случилось. Я не заслуживаю этого». Он быстро пошел прочь, не желая находиться рядом с покорителем воды, и быстро исчез под палубой корабля. Витык остался стоять чуть дольше, наслаждаясь видом заходящего солнца. Позже, когда Витык встретился с Эйра, старик был более задумчив, чем обычно. «Зука заходил ко мне. О, чего он хотел? Он ничего не сказал. Он вроде хотел спросить что-то, но так и не смог набраться храбрости, чтобы говорить. Ты что-то сказал ему?» Покоритель воды пожал плечами. «Я просто сказал ему, что он никогда ничего не делал для себя. Я также сказал, что у него всегда был кто-то, кто принимал его, даже если он сам этого не видел». Дядюшка Эйра задумчиво промурлыкал что-то себе под нос. Некоторое время он молчал, прежде чем дать ответ. «Спасибо». Глава 44. На палубе корабля генерал Эйра учил Витыка покорению огня, которое он выучил в течение своей жизни. Этот стиль более сложный и продвинутый, чем обычный стиль, известный обычным покорителям огня, и включал в себя много философии и знания манипуляции энергией. Изменить покорение огня для работы с водой было сложно, но Витык уже имел базовые навыки, нужные для этого, и мог самостоятельно исполнить простые приемы. Так что прогресс медленно, но верно шел вперед. Я даже представить не мог, что воду можно использовать подобным образом. Это ошеломительно. Я научился некоторым трюкам у покорителей воды, пока путешествовал, но увидеть, как вода горит и ее используют для покорения, это поражает. Покоритель воды улыбнулся и гордо расправил плечи в ответ на слова генерала в отставке. «Я рад получить подобную похвалу от тебя. Я всегда буду рад обучить тебя всему, что я знаю. Хэймэм, возможно, в другой раз. Я уже довольно старый, мне осталось совсем немного времени жить в этом мире. Я думаю, если ты станешь учить молодое поколение, ты сможешь принести больше пользы». Витык искренне улыбнулся. «Я уверен, ты сейчас говоришь про Зука, потому что я не могу представить, что ты будешь желать сделать Азулу еще более опасней». Старик содрогнулся от этой мысли. «Нет, это бы не привело ни к чему хорошему. Но я сомневаюсь, что она бы вообще стала слушать, если бы ты попытался учить ее. Она до сих пор полностью игнорирует все твои знания и навыки и даже не попыталась выведать у тебя хоть что-то важное. Да, у нее выборочная слепота в моем отношении. Я одновременно надеюсь, что она у нее пройдет и боюсь этого. С одной стороны, это поможет ей, с другой, я останусь целей. И честно скажу, себя я люблю. Айра улыбнулся молодому парню. Многие люди хотели бы видеть тебя в целости и сохранности, даже сама Азула. Возможно, ты сможешь изменить ее и сделать более приятным человеком. Парень помотал головой. Ты просишь о невозможном. Ладно, пошутили и хватит. Можешь больше рассказать мне о создании молний? Мне кажется, что я на периферии чего-то нового. Старый мужчина приподнял брови на слова покорителя воды. Нет, только не говори мне, что ты смог воссоздать молнии через покорение воды. Витык покачал головой. Нет, пока нет. Чтобы повторить то, что можете вы, мне надо уметь управлять энергией мира. Но, я думаю, я смогу сделать что-то подобное с помощью воды. Облака состоят из воды, и то, что происходит там, можно воспроизвести у меня в руках. Даже лучше, если мое понимание углубится достаточно, я смогу воспроизвести настоящую молнию. Старик задержал свой взгляд на своем компаньоне. Он прикрыл глаза и неверяще потряс головой. Меня пугает то, как ты можешь придумывать эти вещи и делать невозможное возможным. А представь себе, если бы я был аватаром, это было бы еще хуже. А да, это была бы настоящая катастрофа. Азула поднялась на палубу корабля и приблизилась к двум мужчинам. Она слегка хмурилась от их дружелюбного общения. Они затихли и повернулись к ней при ее приближении. Старик обозначил легкий поклон, изображая почтение. «Как мы можем быть полезны, принцесса? Мы скоро прибудем в пункт назначения, и я здесь, чтобы заставить вас обоих вести себя как подобает моим подчиненным. Мне не нужны проблемы, и я не хочу лишний раз наказывать вас за непослушание». Генерал Айра сложил руки вместе перед собой и поклонился принцессе. «Можете быть уверены, я покорный слуга, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы не опозорить вас, помогать вам и защищать достоинство нашей семьи». Юный покоритель огня с прищуром осмотрела его и повернулась к Витыку. Видя, что его общество стало лишним, старый генерал решил ретироваться. Покоритель воды хищно улыбнулся принцессе, обнажая свои зубы. Азула увидела его довольное выражение лица и стала массировать свою переносицу. «Ты решил создать для меня новых проблем, не так ли?» «О, еще не знаю. У нас был нормальный договор, я готовлю для тебя. Не пытаюсь бежать, и в обмен ты выпускаешь двух заключенных из их камер. Теперь же, ты хочешь требовать что-то еще, и ты думаешь, что я просто дам тебе это». Девушка устало вздохнула и махнула рукой в его направлении. «Чего ты хочешь? Увеличенную зарплату? Титул? Что-то еще более бессмысленное?» Витык удивился ее словам. «Мне платят за работу поваром? Я думал, я твой пленник, и у меня нет выбора». Азула склонила голову на бок, и ее взгляд явно дал понять, что она сомневается в умственных способностях. «Это не взаимоисключающие вещи, и ты получаешь обычную плату королевской прислуги, я не настолько чудовищна». Парень присвистнул. «Вау, я не думал, что ты будешь относиться ко мне как к человеку. Если честно, я сильно удивлен. Вот, благодарности могут подождать. Сейчас мне важно узнать, чего будет стоить твое приличное поведение в столице». Повар отвел свой взгляд, пока думал, чего он хотел. Он почесал свой подбородок, пока смотрел вдаль, и медленно вернул свой взгляд к покорителю огня. «Я думаю, я знаю, чего я хочу. Твой дядя учит меня покорению огня, и из него отменный учитель. Он даже объяснил мне, как создавать молнию, но он отказывается использовать ее в моем присутствии. Мне надо почувствовать ее в контролируемой ситуации, в безопасном окружении, где ничто не угрожает моей жизни». Азула сузила свои глаза при взгляде на раздражающего парня. «Ты обвинил меня в уничтожении своего сердца. Я мучилась из-за того, что почти убила тебя, и теперь ты хочешь, чтобы я создала молнию рядом с тобой? Ты должен быть совсем сошел с ума, если думаешь, что еще раз рискну потерять тебя. Даже не думай просить меня об этом». Витык удивленно приподнял брови. «Тебя стала волновать моя безопасность? Я думал, тебе будет все равно, что произойдет со мной». Девушка сильно сжала кулаки. «Ты идиот, конечно, мне не все равно. Ты единственное, что связывает меня с матерью и что дает мне чувствовать, что я любима. Я хочу чувствовать это снова и снова, и я сделаю все возможное, чтобы ты оставался жив». Покоритель воды хмуро поджал губы. «Вообще-то я сам делаю все возможное, чтобы оставаться в живых. Твоего участия в этом нигде нет. И я готова пойти на уступки, чтобы ты еще дольше оставался в мире живых. Именно поэтому я выслушиваю твои глупые просьбы. Витек потряс головой. Он показательно нахмурился. А я тут думал, что ты беспокоишься обо мне, а не о себе. Твои слова ранят меня в самое сердце. Я беспокоюсь о твоей жизни. Именно поэтому я выслушиваю твои дурацкие требования, а не сажаю тебя на цепи и запираю за решеткой. Покоритель воды шумно вздохнул. Я не это имел в виду. Мне важно узнать, каково это создавать молнию. Я делал это лишь с тобой. Взяв твое тело под контроль, я смог использовать твое покорение. Теперь я хочу сделать все наоборот. Я использую свое покорение, чтобы почувствовать то же, что и ты во время создания молний. Азула замерла, пока Витек объяснял свое желание. Ее глаза широко раскрылись, и она смотрела на парня интенсивным, странным взглядом. «Ты хочешь взять мое тело под свой контроль и ощутить, каково это создавать молнию через мое покорение?» «Да, я понимаю, что это довольно страшно, когда кто-то берет твое тело под контроль, но ты уже испытывала это и смогла преодолеть свой страх. Ты же больше не боишься, не так ли?» Принцесса выпрямилась и расправила несуществующие складки на своей одежде. Она попыталась вернуть себе нейтральное выражение лица, отвела взгляд и не смотрела в глаза покорителю воды. «Ты прав, я не боюсь тебя. Если цена твоего хорошего поведения именно это, тогда я соглашусь на твои требования». Парень улыбнулся попытке принцессы не показывать свой страх. Ему показалось, что она смог взять верх над девушкой, которая внезапно стала спокойной и покорной. «Бесстрашная принцесса, я должен похвалить тебя за твою храбрость». Покоритель огня тряхнула головой, хлопнула в ладоши и повернулась к своему повару. «Сделаем это сейчас, я покажу тебе все великолепие молний». Витек был немного удивлен той легкости, с которой она согласилась и была готова действовать. Вместе они подошли к носу корабля. Принцесса приняла нужную позу, но не стала действовать, а посмотрела на Витека. Тот вопросительно приподнял бровь. «Тебе же надо дотронуться до меня, чтобы взять под контроль, хмм, да. Куда мне стоит пристроить свои руки?» Принцесса на мгновение задумалась. «Можешь положить их мне на плечи?» Витек кивнул и поднял руки, чтобы схватиться за плечи принцессы. Ткань ее одежды мешала дотронуться до кожи, но парень использовал собственную кровь, чтобы создать отверстие и создать соединение с девушкой. По ее телу прошла дрожь от его проникновения. Он взял ее тело под контроль. Ее сердце билось чаще обычного, и ее тело было переполнено энергией из-за адреналина в крови. Он ощутил ее дрожь, когда взял власть над ней. Возвращая контроль над ее телом обратно, он держался за ощущения, которые получал через ее кровь и ее собственное покорение. Она старалась расслабиться и делала дыхательные упражнения, чтобы успокоиться. Несколько секунд спустя она кинула взгляд себе за спину. «Ты готов? Жду тебя!» Она фыркнула в ответ и напрягла свое тело. Концентрируясь, она начала последовательность движений, необходимых для создания молнии. Витек почувствовал бурление ее крови из-за переполняющей ее энергии. Жизненная сила внутри Азулы приобрела глубину и стала гудеть подобно трансформатору. Он ощущал, как ее покорение делало что-то прежде невиданное ему. Энергия внутри нее разделилась надвое. Было сложно понять, что именно происходит. Восприятие через кровь и покорение выходило довольно размытым, но даже этого хватило, чтобы получить более глубокое понимание процесса. Затем оба вида энергии врезались друг в друга и наполнили тело девушки знакомым покалыванием. Оно прошлось по ее телу и даже перекинулось на Витека, создавая дуги электричества между ними. Девушка довела движение до конца и направила сдвоенные указательные и средние пальцы в воду перед ними. Молния выстрелила из ее пальцев и ударила в водную гладь, создавая большой взрыв. Парень почувствовал все это на уровне покорения. Наполнение тела энергией до краев, разделение и взрывное смешивание энергий, выпускание бешеной бури из тела ради выживания и полное опустошение внутреннего резерва во время выстрела молнией. Витек ощутил все это и смог взглянуть на вершину искусства покорения огня. Когда Азула разделила энергию, она еще могла контролировать ее, даже если это давалось с трудом. Но когда она дала им войти в контакт, то внутри нее образовался новый вид, который был на порядок сильнее обычного, и его было невозможно контролировать, только дать направление для выхода из тела. Новая энергия была слишком сильной, чтобы управлять ей, любое сопротивление могло привести к чудовищной отдаче. Витек уже был знаком с подобными последствиями. Ему показалось, что во всем процессе было что-то знакомое. Создание молнии чем-то напоминало его создание огня из воды, только наоборот из другого ракурса. Девушка словно пыталась создать подобие покорения воды через огонь. Ему показалось, что разница была в способе достижения этого. Его изобретение было податливым и способным к адаптации. Он вобрал в себя элементы разных стилей покорения, чтобы из одного создать другой. В создании молнии цель была похожей, но средство было иным. Требовалось взять один вид покорения, довести его до края дозволенного этим видом и намеренно вывести его за рамки, создавая что-то похожее на иной вид покорения. Преобразование старого в новое путем преодоления пределов. Это был новый вид искусства покорения. Азула тяжело дышала и биение сердца ощущалось по всему телу. Она контролировала себя, но и могла ощутить силу Витека внутри себя. Она знала, что все еще находится в его власти и он в любой момент может взять ее тело под контроль. По ее телу шли мурашки от мысли об этом. Она повернулась к покорителю воды. «Ты хочешь попробовать сделать это?» Он удивленно повернулся к ней. «А чем ты? Ты уже управлял огнем через меня. Не хочешь сделать то же самое с молнией?» Парень задумался над ее словами. Он прикусил свою губу из-за соблазнительного предложения и через несколько секунд кивнул. «Да, ты уверена? Это выглядит довольно опасно». Она ухмыльнулась и с издевкой обратилась к нему. «Я уверена, что ты не настолько бездарный, чтобы ранить меня своими действиями. Ты же мастер разных стилей покорения, или это не так?» Витек не дал ей атаковать его достоинство. Он улыбнулся и взял ее тело под свой контроль. Ее сердцебиение ускорилось и он почувствовал волнение внутри нее. Но как и прежде, от нее не было ни капли сопротивления. Под его контролем, она снова приняла необходимую стойку и стала медленно повторять необходимые для создания молнии движения. Он чувствовал, как ее покорение следует его желаниям и повторил все действия, произведенные ей прежде, только стал воздействовать с меньшим количеством энергии. Он все равно не хотел рисковать в случае, если сделает ошибку. Он был уверен, что сможет исправить последствия ошибки, но зачем слишком сильно рисковать здоровьем принцессы, если в этом нет необходимости? Он ощутил, как его собственное покорение с трудом направляло Азулу и ее покорение. Он направил собственную жизненную силу, чтобы помочь себе в этом процессе. Их энергии смешались вместе и он почувствовал образование резонанса между ними. Что-то изменилось и энергия внутри Азулы стала отвечать его воле так же легко, как и покорению огня девушки. В любом другом случае это бы было невозможно, так как покорители воды не способны влиять на энергию, но здесь и сейчас происходило что-то неординарное. Витек чувствовал реакцию принцессы на все происходящее, ее страх и возбуждение росли с каждой секундой, и если бы не его контроль, ее бы стало трясти от переполняющих ее чувств. Это стало еще сильнее, когда энергия внутри нее изменилась из-за действий покорителя воды. Два разных стиля покорения смешались вместе, и энергия в теле девушки кипела и бурлила, желая выйти из-под контроля. Витек не стал отдалять неизбежное и сделал следующий шаг. Энергия разделилась надвое, точно так же, как делала Азула в прошлый раз. Результат был очень похож, но все же отличался от создания молнии без вмешательства покорителя воды. Если бы принцесса попыталась сделать что-либо, то парень не смог бы остановить ее, ведь его контроль над происходящим процессом был гораздо слабее ее, но она оставалась послушной и никак не сопротивлялась. Завершая последний шаг, он заставил девушку сделать жест в сторону моря. Когда два вида энергии столкнулись вместе, результат был гораздо мощнее обычной молнии, созданной принцессой. Она была быстрее и сразу стала течь по телу, следуя пути, созданным покорителем воды наружу. Кроваво-красный свет загорелся на кончиках пальцев девушки. На долгое мгновение он оставался на месте, прежде чем соединить вместе руку принцессы и море. Результат их эксперимента был быстрее обычной волшебной молнии и намного сильнее, заставляя воду взорваться кубами пара и подняться фонтан кипятка. Кровавая молния была более разветвленной обычной и с более сглаженными краями. Это было похоже на светящиеся вены, текущие по воздуху. Открывающийся вид завораживал взор. Свет на один долгий момент озарил весь корабль и всю воду вокруг багровым свечением, открывая им картину мира полного крови. Затем он исчез, возвращая их в реальность. Витек почувствовал истощение после произошедшего. Он передал слишком много энергии, чтобы взять весь процесс под контроль. Поэтому он быстро исцелил рану на ее теле и сделал шаг назад, чтобы устало сесть. Его ноги едва держали его и ему стало холодно из-за растраты сил. Он откинулся назад и лег прямо на палубе, устало рассматривая небо. Затем он закрыл глаза и дал себе расслабиться. Азула все еще стояла, тяжело дыша и рассматривая округу. Она не потратила столько же сил, сколько потратил Витек, ведь для нее создание молнии было привычно и естественно. Но все равно, для нее это был новый опыт, несравнимый с чем-либо испытанным ей прежде. Обычно ей требовалось полностью очистить свои мысли, но в этот раз, когда кто-то другой контролировал весь процесс, она смогла позволить себе отвлечься и ощутить всю глубину процесса, особенно то, насколько мощнее он был в этот раз. Прибавив к этому отсутствие необходимости контролировать эмоции и мысли, для нее это оказалось чем-то ошеломляющим. Витек не видел Азулу, то как она краснела или каким взглядом смотрела на его лежачее тело. Он не заметил ее расширенные зрачки или ту жажду, с которой она глотала воздух в попытке успокоиться, или голод в ее глазах. Покоритель воды просто расслабился и отдыхал, даже не представляя, какая реакция была у принцессы. Глава 45. Принц и принцесса огненной нации наконец достигли своего дома. Их встречали всеобщим обожанием от встречаемых людей из-за их победы в Басингсе. В их честь устроили парад, и глашатай во всеуслышание рассказывали об их подвигах и о том, как они смогли свергнуть аватара. Для их сопровождения это значило то, что они спрятались и избегали посторонних взглядов, так как некоторые из них вроде как пленники. Сейчас они все поселились во дворе, принадлежавшим королевским детям. Зука и Азула стали очень заняты после возвращения в столицу, вынужденные ходить на встречи с влиятельными людьми, так что их попутчикам нечего было делать. Совершенно случайно все они собрались вместе во дворе, которых был хорошо знаком девушкам из нации огня. Мэй сидела под деревом, скрываясь от солнца в тени. Суюки и Тайли решили провести совместный спарринг, практикуя стили друг друга. Генерал Айра и Витек сидели около маленького прудика и пили чай. Покоритель воды выложил несколько закусок для всех. У него в руках была буханка хлеба, которую он крошил, чтобы кормить черепашка уточек, плавающих в воде. «Итак, как ты себя чувствуешь? У тебя было несколько недель, чтобы прийти в себя. Мне интересно, если ты смог восстановиться до конца». Покоритель воды пожал плечами и отпил немного чая. «Я в порядке. Я почти перестал замечать, когда контролирую свою кровь. Только приходится быть осторожным, если применяю другие виды покорения. Приходится концентрироваться на покорении крови. Но даже так, у меня больше не болит все тело, так что все хорошо». Старик медленно выдохнул, пока смотрел на своего юного друга. «Это хорошо, что ты уверен в своем покорении, но я хотел узнать о твоем теле у духе». Мэй слегка склонила голову в сторону двух мужчин. Витек положил свой чай на стол и взял одно из угощений пожевать, пока он думает. После небольшой паузы он нашел, что сказать. «Ну, даже если мое тело исцелено почти до конца, то, что осталось от моего сердца, больше не будет биться. Похоже, что молния уничтожила что-то на более глубоком уровне. Я до сих пор чувствую чужую энергию в своем теле, и похоже, что нервы сгорели из-за шока. Думаю, там ничего не осталось, чтобы можно было исправить». Генерал Айра приподнял одну бровь, с интересом посмотрев на собеседника. «Чем так важны нервы?» «Да, нервы проходят через все наше тело. Они собираются вместе в голове, образуя мозг, и они контролируют все наши тела. Они проходят сквозь наши конечности и дают нам возможность чувствовать. И они переносят миниатюрные искры молнии от глаз и кожи в мозг и несут их до мышц, чтобы сообщить им, когда надо двигаться». Пожилой мужчина кивнул с пониманием. «Все равно, ты выглядишь таким же, как и всегда. Ты даже смог создать молнию вместе с Азулой. Смог ли ты узнать что-то новое?» Витек широко улыбнулся. «О, это было великолепно. Я узнал, что молния является подвидом покорения огня, перетекающей в другую стихию. Но, в отличие от воды, где ты подстраиваешь воды под другую стихию, с огнем ты выводишь его за рамки возможного и буквально заставляешь создать новое проявление. Мне сложно даже представить, как огонь мог бы создать подобие воздуха или земли. А еще я пытался придумать, как бы воздух и земля стихии могли бы подражать другим стихиям, а также, как мне сделать что-то подобное покорением воды. У меня голова болит от всех этих идей, стоит начать записывать это». Покоритель воды помассировал свои виски, словно доказывая свои слова. Он прикрыл глаза и попытался расслабиться. Старый генерал сделал глоток чая и посмотрел на парня сквозь полуприкрытые веки. «Похоже, ты смог найти ключик к моей племяннице. Обычно она ходит злая и угрожает всем, но последние несколько дней она стала почти дружелюбной. Я думаю, ты сильно понравился ей». Витек отрицательно покачал головой и стал сильнее массировать виски. Пожалуйста, не упоминай эту сумасшедшую особу. Она гордится и сильно хочет показывать всем новые молнии и постоянно просит меня повторить наш первый совместный тест с красной молнией. Я пытался ей говорить, что я не хочу, что она меня изматывает, но она не стала принимать мой отказ. Именно поэтому я так много спал последние несколько дней. Генерал кивнул, словно подтвердил что-то для себя. Так вот чем вы занимались. Тогда поднялось много шума и волнения. Те немногие, кто видел вас, утверждали, что взглянули в мир духов. Я думал, что ты сделал что-то своим покорением воды, а это оказалось ваше совместное занятие. Покоритель воды устало вздохнул и отпустил свою голову. Я уже близки, я уверен, что скоро смогу обуздать силу грозы. Но нет, пока я смог только создавать молнию через Азулу, и наши энергии смешались вместе и создали что-то совсем новое. Это все странно, и я не понимаю до конца, что же мы сделали. Я больше удивлен готовностью принцессы уступить мне контроль над собой.